Да я слушаю вас, алло. Слышишь, ты говно, ты что, охерел? Ты, хуесос. Оставь свой адрес, как я приеду в гости с деньгами. Я тебе много-много денег принесу. Пиши, пиши. Ну оставь, давай, я пишу. Байкальская 43. Байкальская. А кого спросить, как тебя хуесос зовут-то? Артем Шишков. 156. Артем Шишков, я знаю, где живет. Он же на Бибирской живет. Он на Бибирской живет. Это, слушай, ты, хуесосина. Вот если ты думаешь, что ты вот так через компьютер, хуютер можешь с хуем в прятки играть, ты долго так не играешь. Соси хуй, имей в виду, на каждую хитрую жопу есть хуй с винтом. И мы тебя, пидорасы, нахуй, найдем. Я Бровкин Руслан Николаевич, пиши адрес. Да, я слушаю вас. Я твой рот бомбил мотыга, понял? Ты козел. А ты хуй за это. Я тебя под мотовилы пущу. Петух, я тебя... Отъебу и побрею, понял? Давай, давай. Будешь хуй собаки сосать. Давай, я говорю, приходи ко мне, да ты лох, ты мне будешь. Оставь свой адрес, петушиная рожа, блядь, что модуляция, говорит, устраивает. Пидорас модуляция, давай. Ублюдок, блядь, рожденный от проститутки пьяной, блядь. Да ты что, что ты еще скажешь? Алло. Про тебя все пацаны сказали, ты опущенный. Ходил на зоне, понял? Когда ты сидел. Ты козел. А хуй собаки будешь за деньги? Ты что, охуел? Ты мне такие вещи не придумал. Только за деньги. Ты, да ты, ты без по гороскопу, черт по жизни, понял? Да ты Валет Пиков. Валет Пиковый, заткнись, слушай ты сюда. Алло. Я его слушаю. Вы кто? Вы на записи. Что? Вы на записи, на минет. А вы про что, Татьяна? У нас по пятницу минет. Скажи, Данюшка, пожалуйста, где твой муженек? Что? Где твой Славик? Обосранная жопа. Не, я секретарь. Ты вообще старый. Ну, свали со Славика. Нет, по пятнице. Слушай, я ему тело 18-летних. Не то, что ты. Ну, ты же старая жопа, засранная, понимаешь? Ну, иди сюда. Столько уже клиентов. Вы будете последние однозначно. Нет, я буду первый. Я буду первый тебя вывозить. Замкат, понятно? Ты ну, старая, понимаешь? Очень, очень тихо говорите вы, молодой человек. В любом случае, звоните по пятницам. У нас нет, уже я тебе говорю, это что? Да, да, да, да. Я вас запишу однозначно. А, слушай. Я вашу заявку. У нас клиенты очень богатые. А ты тоже, да, с ними? Ты тоже, да, с ними солидово жахнула? Тоже понравится. Да, да, да. Звоните, пожалуйста, в пятницу. И я вас обязательно запишу. Только с утра пораньше, потому что очередь очень большая. Алло. Да, я слушаю вас. О, привет. Ты, хуело позорное. Оставь свой адресочек-то, мы тебя навестим. Да. Такой смелый, пиши, блядь, от пиши, район Дальянова, пиши. Адрес пиши, район Байкальская, 43. Я это уже слышал, это фуфло, блядь. Нет, это не фуфло. Это фуфло. Блин. Квартира 156. Хорошо, если такой смелый, приезжай ко мне сейчас. Так как мы к тебе вчера приезжали. Ну, приезжай, ебаный в рот. Мы около твоего двора пива. Даю честно, Донецк, я тебя бензином обливать не буду. Да, мы вчера около твоего двора пиво пили. Даю честно, Донецк, я бензином обливать не буду. Я тебе говорю то, что мы около твоего двора пиво. Я говорю, приезжай, ебаный в рот. Бензином обливать не буду. Как у тебя стена? Как у тебя стена? Обосранная и дверь. Приезжай, писали? А что там модуляция голоса какой-то устроил? Ты петух. Какую модуляцию голоса? Ты про что? Это ну мой настоящий блядь, голос. Ты петух нахуй, конченый. Да ты что? Раз. Давай, выходи, и мы сегодня пиво купим. Да, алло. Ну ты что начал? Это хуй глот. Пососи мои сосули. Ты у собаки хуй сосать готов? Консу батоном, да, тебя? Пачко бань. Ты хуй я твой рот варю с азотроном, нахуй. Придурок. Алло. Алло. Алло. Ты кто? Кто ты? Дед Пыхто. Дед Пыхто? Да ты карга старая, я твой рот бомбил мотыга, поняла? Я плохо слышу. Я слышу плохо. Вы что хотите? Я твой рот бомбил мотыга, и Славику тоже передай. Что не было? Еще раз скажите. Я тебе говорю то, что передай Славику, то, что его рот бомбили мотыгой. Не понял, еще раз. По-русски. Да я твой рот бомбил синхрофазотроном, нахуй. Мальчики, приезжайте. Придурок, сука, слушай сюда, я тебя подмотовил. Понимаете, я уже все написал заявление. Пишите, приходите, и все очень хорошо закончится.

Понятно. А что он там написал, это не мои проблемы. Хоть как пройти в библиотеку. А, то есть школы вы... будет заниматься. То есть вы не знаете или вы не хотите говорить? Я не знаю. Это было вчера. Понятно. А я вчера не работал. Я сегодня с утра работаю. С 9 до 9 утра. Понятно. А кто вчера дежурил? Кто вы имеете в виду? Из кого? Из дежурного. Кого? Кто дежурил? А? Из дежурного. Из дежурного? Кто ездил? Да, кто ездил? В наряд. Завтра вы придете и узнаете. Как раз будет начальник, и выясняете у него, кто ездил, почему, кто дежурил. Хорошо, можно тогда к Святославу Викторовичу еще два наряда. Зачем? Он себя некорректно ведет. Его два наряда будет. Даже, да? Да, два. Они пьяные просто, понимаете? Я к ним зашел, они не по-человечески поступили. Ну хорошо, определим, сейчас подъедем. Хорошо. Я жду вас. Да. Алло. Да. Слышишь? Ты что, там борзый, да, такой? Ты вообще говорил дальше, потому что я кончаю. Облизывай, блядь, кто голос не ласкает. Давай, может, ты. Слышишь, ты? Ты петушок. Да я твой рот бомбил синхрофазодроном, нахуй. Ну. Ну ладно, все, успокойся. Да ты что? Я тебя сюда... Ты давай выходи. Да. Нет, выходи все. Давай. Да, не принимает больше. Выходи давай, понял ты, козел? Я тебя жду. Да. Что да? Ты приезжай ко мне в гости, ты козел. Ой, блядь, конечно, я не считаю тебя, сука, на как навалить. Что? На клык тебе навалить, сука. Давай, приезжай. Выходи, что кстати, ты? Сейчас. Я сейчас с пацанами к тебе подъеду. Ты понял, ты козел? Слышь, я даже дорогу оплачу. Да? Да, сейчас мои друзья к тебе подъедут, как вчера ночью. Понял ты? Дорога. Вчера ночью. Звери нагнал, ну иди вот ебучая. Что? Ну, давай встретимся, давай. Так хочу, блядь. Ты прям, ты разговариваешь, ой, блядь, да, у меня прям пиздец. Да сколько приходит, ловлю, блядь, думаю, сука. Че, ты со мной встретиться хочешь? Конечно. Да ты вообще, ты в моих глазах погонщик слонов опущенец, ё-моё. Ты что, не знал? Опущенный ты луковый Чиполлино. Чиполлинец. Ну что, встретимся с тобой, нет, ты? Да, ты яичко полежи мне еще. Вот. Вот умница. Ну ты, я тебе говорю, ты еще и петух. Давай. Ага, а что там Славик мусорам дозвонит? Ну что, блядь, на какой-то Славик. А я говорю, ты дурак, это не дурак, хэц, блядь, молодец, хорошо. У тебя дымаша. Тяни давай, тяни разговор. Давай. Растягивай, тяни давай, ага. Слушай, ты мне звони постоянно, потому что я, блядь... Ага, чтоб я тянул разговор, да, и меня побыстрее вычислили, я все понял, хорошо, ой. Такой хороший мальчик, бля. Ой, дурачок, я поскончаю. Ой, все. Да куда тебе? Я тебе там деду 80 лет, и ты о чем вообще говоришь? Иди спи, дурак. Куда тебе там? Че ты, да? Да. Ты меня встал, давай, облезай. Чиполлинец. Ты как говоришь, у меня прям пиздец. Ты прям, да, от машонки отсюда поднимается прям, да. Да я понял, да я понял. Тебе там геморрой на жопу давят, да, тебе хорошо. Да? Да. Слушай, ты дед, иди спать. Ну, давай. Ну, тебе вообще, наверное, там лет 80, ты там вопрос с бородой какой-нибудь там. У тебя на голове полого волоса, и ты этому рад. Да я тебе говорю, иди спать. О чем ты вообще говоришь? Иди вон и рыжего запряги, иди собака гулять. Давай, котик, давай. Давай, котик, давай. Че, котик? Давай. Что давай? Давай. Что ха-ха, умница. Молодец. Да. Что ты дакаешь? Ну? Что, ну, козел? Ну, все, она приходит. А? Да, стюарт сперма, да. А те мои друзья не пришли, два наряда? Слушай, ты... Ты козел. Ты чё, офигел? Ага. Хорошо. Опущен ты луковый, Чиполлино. Давай, приходи ко мне. Морковник ты сраный. Ну-ну. Что ты там стонаешь? Да, да. Так, мне еще, да, кабели нужны. Что, ты там себе пердак, да? Да. Ласкаешь? Да. Да, да, да, я все с тобой понял, ты уже понятный чувачок. Ну вот, я же не... Ну, ты знаешь, кто? Кто? Кто? Скажи мне, осадки. Со Славой Петушин. Блядь. Слава Синхозпизидозом. Да. Ты знаешь, я сейчас еще сучку на носочку, а вот как сейчас вот из вашего племени, блядь, может, ты подойдет. Ты, блин, племенной олень. Ты рак отшельника. Да, да. Понял? Вы два рака отшельника со Славой. Давай, Рон, давай. Еще скажи что-нибудь. Давай. Давай. Петя, давай. Приходи. Секс по телефону, ё-моё. Я тебя не голубой, ты смотри мне, не шали. Ну, что ты там знаешь, сказал? Ну, такое ощущение, что ты полупидор, получерт. Да, ну, нет, ты без по жизни. Если ты возвращаешь со мной, общайся, я очень хочу с тобой остаться по телефону. Я знаю, что... Звони мне регулярно. Давай, давай. Да? Да. Что дай письку, рот на? Ну, а так с тобой у меня просто резко поднимается, блядь, я просто хочу тебя гёбнуть. А знаешь, что сделать? Ну что, попалась козлиная морда? Ну, у тебя как же ангины. Нормально все? Скажи что-нибудь сладкое. Гланды я тебе вылечу, блядь. Иду, я вылечу. Слушай, да сюда. Нет, с гарантией вылечу. Ты Славик, позови. Да. Славика, что да, Амандас? Славика, просто к телефону. Быстро. Ты знаешь, вот по телефону учить не могу. Я не кассировский. Давай встретимся. Ты, наверное, там, да, только в магазин хочешь газировку? Пачный. Конечно. Я твой рот бомбил синхрофазодроном. Ну-ну. Придурок, сука, слушай сюда, я тебя поднатовил, а чуть-чуть тебе мало не покажется. Давай, давай, говори. Понял, все, тебе капец. Блять, ты там диктор выключаешь. Ты ему тоже там сунь мою долю, да, да, отдай ему немножко. Ты и себе возьми на губу, да. Сам сказал, сам посмеялся. Да, заверни, проглоти. Чипок бегает, тут эти зины солидола нахуй прикупает. Да? Да. Красавец, блядь. Красавец ты, блядь. Ай, сучонок, блядь. Попался, блядь. А ты меня вычислил? Да нет. Зачем? Нахуй не тебе вычислить. Слышишь, что? Мне с тобой интересно. Звони каждые 5 минут. А ты знаешь, кто я? А я в трансе, блядь. Я... Нет, ты звони. Я Артем Шишков. Ну вот. Они похуё в толпе. А приходи ко мне. Сотеж классный. А я кончаю. Приходи ко мне, я Бровкин Руслан Николаевич. Вот, вот давай. Слышишь, давай, мужатый, давай. Давай, бери с собой Аркашу. Ты трубку не клади. Трубку не клади. Да не кладу, не кладу. Вот. Я на тебя заплатил. Я трубку толкаю, понимаешь? Да, опять, вот, да, да. Да. Что да? Манда. Чего да? Я кончаю от тебя. Да ты что? Да. Серьезно? Серьезно? Да. Дед, иди спать. Звони, Фатеш. Звони. Спать иди, козел. Звони, звони, ублюдок. Да. Алло. Блин, ты вообще... Да молодец. Давай еще потише немножко. Слышишь, красавец, ты, озабоченная скотина? Да. Пичку уродна. Ты что, охерел ты? Молочный ты комбинат. Срака ты беспонтовая. Ты что, цирюльник? У Славика делаешь, а? Я тебе что, орать буду? Слышишь ты? Я в приходе. Давай, что ты хочешь. Короче, слышишь ты, говноед ты странный, сучелох. Мокрощелочная ты жопа, что ты мне можешь предложить, а, в этот день? Давай, давай. Давай еще, еще, еще. Говори. Говори. А что тебе сказать? Ты со старшим говоришь, понял ты? Говори, не заговори. А ну, давай, заткнись, давай. Что там Славик на заднем плане? Давай, давай. Фонит. Давай. Заткнись, я тебе сказал, заткнись. Давай. А, ты мне звони почаще, потому что я кончаю. Да ты пьян в жопу идёт. Ты сраный, обосранный. Давай, звони почаще. Да ты, ты старый, обосранный дед. О чем ты говоришь? Иди спи. Иди, иди в свою квартиру спи. Чего ты у Славика ошиваешься? Я сейчас к нему приду. Я ему я ему на стенке написал, что он... Не представляешь ужас, который вас окружает, блядь. Ох, ребята, блядь, что вы наделали, блядь. Ну, это ваше дело. Это ваш кайф. Да ты убейся, слышишь ты. Кайфуйте. Кайфовать будешь, блядь, вышел. Мотовило, чуть-чуть тебе мало не покажется. Пошел, я рот бомбил синхрофазодроном, нахуй. В чепок бегает у тети Зины, солидола, нахуй, прикупает. Ты, полупидор, получерт, ебучий. А если пидор, выходи, нахуй. Придурок, сука, слушай сюда, я тебе покажу. Чего, придурок, блядь? Она не покажется. Хуесос, я твой рот бомбил синхрофазодроном. Пошел, блядь. Я реально вот смерть тебе говорю, я твой рот бомбил мотыгой, нахуй. Хорошо, давай. Я жду. Питьевой героин, да? Хорошо. Я твой рот бомбил синхрофазодроном, нахуй. Хорошо. Да хоть в десятку, нахуй, честно. Я тебе, пидорас, твой телефон не давал. О, Славик, по второму, да, телефону? Ага. Лошара. Просто это циркачи, блядь. Алло.